Глава 9. Я не против. Все последующие дни были жаркими, словно природа хотела наверстать те пару дней, что шел дождь. Обычно конные уроки для старших групп лагеря начинались утром, а уже после обеда Алла с Олей аккуратно катали детвору по небольшому манежу, что располагался почти у самого въезда в лагерь. «Пойдем купаться?» – предложила Алла. «Давай возьмем с собой Лауру и Империала. Они сегодня постарались. А Элис и Ниджи уже завтра». «Отлично. Тогда поехали в конюшню. Надо седло снять». Оля неплохо плавала. Лаура решила переплыть речку, и она бросилась за ней. Может, потому что спешила, а может и от того, что на повороте реки течение было сильным. Оля стала уставать и захлебываться. «Держись, я тебя вытащу!» Из последних сил прокричала Алла и, подплыв к подружке, быстро запрокинула ее голову вверх. «Молчи, дыши ровно, я...» Алла постаралась расслабиться и плыть по течению. Минут через 10 они добрались до камышей, а там, ступая по островной траве, вышли на берег. «Извини, я думала, что мне все, конец пришел. Я...» «Как ты?» Алла нагнулась и погладила подружку по лбу. «Ты меня напугала. Если бы не закричала, я не увидела бы тебя». «Кричала? Я?» «Да, не помнишь?» «Нет, все из головы вылетело. Я поплыла за Лаурой. Она где?» «Найдем ее. Не переживай, лежи спокойно». «Ну ты даешь. Я чуть не умерла от страха. Только твою руку и видела. Все хорошо?» «Да». Оля все еще продолжала дрожать от испуга, что испытала пару минут назад. «Лежи, отдыхай, а я поищу Лауру. Она где-то наверху паслась». Возвращались, сидя на лошадях. Оля и Алла порезали камышами ступни ног. «Промой ноги, сейчас смажу». Алла, словно старшая сестра, суетилась вокруг подруги. «Вот так. Хорошо. У тебя совсем немного. Вроде не глубокие. А у тебя?» Оля видела, что у Аллы текла кровь. «Только сбоку. А так ничего страшного. Спасибо тебе. Даже не знаю, как так получилось. Вроде и река не широкая. И все равно наглоталась». Оля лежала в своей кровати. Уже давно прозвучал отбой. И в лагере наступила тишина. Алла выключила свет, отдернула в стороны шторы, и уличный фонарь осветил их комнату. «Какая ты оранжевая, словно солнышко». Оля подняла руку и посмотрела на цвет кожи. Лампа в фонаре была оранжевой. Считалось, что она освещает лучше, чем белый свет. Она покрутила ладонью, хихикнула и, задрав майку, посмотрела на свой живот. «Мы и раньше с папой, когда ездили к бабушке в деревню, устраивали театр теней. Весь вечер вырезали из старых коробок фигурки, натыкали на палочки, а после натягивали просто, не включали фонарик. Знаешь, как было интересно? А мы играли в пальчики, делали тени. Вот сова». Алла сложила пальцы веером и подняла их так, чтобы тень падала на Олин живот. «А вот собака. Гав-гав!» Оля засмеялась. «Она меня кусает! Ха! А вот и зайчик! Смотри, как он прыгает! Сейчас доберется до твоего сосочка и вытащит его словно морковку!» Алла потрясла руками, и тень зайчика, прыгая с живота, добралась до Олиной груди. «А теперь он будет ее вытаскивать!» Ее рука лихо отдернула в сторону лямку, обнажив грудь. «Вот она, морковка! Мнямки-мнямки!» Алла нагнулась и поцеловала сосок. И от неожиданности взвизгнула Оля. «Ну-ка, позволь мне убрать все лишнее. Ты раздеваешь меня? Какая ты догадливая. А ну, помоги мне». «Эй, подожди минуту, стой!» «Зайчик хочет больше морковки. Еще и еще». Алла потянула майку вверх и, сняв, отбросила ее в сторону. Тут же ее руки вцепились в шорты, и вместе с трусиками они оказались на полу. «А вот и полянка». Тень зайчика запрыгала то вверх, то вниз, а Оля завизжала и попыталась поймать тень. «Позволь, я рассмотрю тебя получше, а то сегодня некогда было». Оля прогнулась и, хихикая, повернулась на живот. «Вау! Что такое? Какие холмики?» Руки Аллы легли ей на ягодицы и чуть сжали. «Ой, что там такое? Ты чего так на меня смотришь, словно скушать хочешь?» «А я и не ужинала. Какие аппетитные, сладенькие». Алла нагнулась и стала целовать ее спину и попку. «Не останавливайся. Это круто, так приятно. Твое тело красивое само по себе». «Что? Ха! На тебя эта лампа так подействовала?» «Нет, ты красивая, честно. Редко кто мне такие вещи говорит». Алла перевернула Олю на спинку, и ее пальчик от груди соскользил вниз. «Ой, не делай этого». «Вот недотрога». Алла выпрямилась и быстро сбросила с себя всю одежду. «Так лучше?» «Ага. Только я... Ой». Алла опустила пальчик еще ниже, и тот сразу скользнул между ее ног. «Ты действительно хочешь сделать это со мной?» «Умираю от желания. А ты?» «Я согласна». Оля вытянула руку и коснулась груди подружки.